Именно ангелам придется выполнять всю грязную работу, а не могущественные, непреклонные существа. А о падших ангелах я даже не хочу говорить.